Кто он, кудесник? Новый Калиостро? С Венгалии? Эльзе вдруг сделалось так холодно, что она задрожала. Штирнер представился ей коршуном, который носится над птицей в степи. И эта птица, она... Не уйти, нет, никуда не уйти от этого человека. Он не упустит ее из цепких когтей. Эльза поднялась, тяжело дыша, и вновь опустилась на диван. Ее охватил ужас. «Нет, нет, нет!» Вдруг вскрикнула она так, что птицы в испуге вспорхнули с веток. В зале эхо отчетливо повторило ее слова. И странно, это неожиданное эхо как-то ободрило ее, как будто кто-то подкрепил ее, как будто невидимый друг вторил ей. Конечно, нет. Нельзя сдаваться без борьбы, нельзя сделаться безвольной игрушкой другого, отдать себя нелюбимому человеку. Она вошла в зал, чтобы успокоиться. Что делать? Что делать? Подумала она, блуждая по залу. Случайно одна картина бросилась ей в глаза. Какой-то всадник-бедуин на арабской лошади мчится по пустыне в развивающемся белом плаще с капюшоном, спасаясь от нагонявших его преследователей. Вот как надо встречать смертельную опасность. Быть может, он погиб, но он боролся до конца. Бежать! «Бежать во что бы то ни стало!» Эльза подошла к роялю и села на табурет. Перед ней вдруг пронеслась недавняя сцена, когда Штирнер стоял и слушал ее музыку. Никогда еще его длинное бледное лицо с ироничной улыбкой не возбуждало в ней такого содрогания и отвращения. «Бежать немедленно!» «Но как?» У нее нет даже денег. «Миллиардерша!» — с горечью прошептала она. «Миллиардерша нищая!» Вчера еще она подарила Готлибу 200 тысяч, но для себя она никогда не брала денег у Штирнера. Что-то, быть может, гордость удерживала ее. Да и для чего ей нужны были деньги? Она почти никогда не выезжала из города. Если же и делала какие-либо покупки, то ей доставляли их на дом, и Штирнер расплачивался. Она вспомнила вдруг, что у нее в сумочке должны были остаться деньги от последней получки жалования. Она быстро пошла в свою комнату и лихорадочно раскрыла сумку. Деньги на месте. Их немного, но выехать хватит. А дальше? В каждом городе любой банк открыл бы ей неограниченный кредит, но вексель отошлют для оплаты в ее банк, и тогда Штирнер узнает, куда она уехала. Эльза задумалась. Ах, все равно. Лучше быть нищей, чем покориться тому, что ожидает ее здесь. И она наскоро оделась и спустилась во второй этаж. У входной двери лежал пятнистый дог. Он ласково помахивал хвостом, увидя ее. Эльза погладила его и хотела сдвинуть с места, но дог не трогался. Она сделала попытку обойти его и открыть дверь. Дог вдруг вскочил, встал на дыбы, положил ей передние лапы на плечи и угрожающе зарычал, отодвигая ее назад. Она была испугана этой неожиданной выходкой собаки и отступила. «Буцефал, что с тобой?» — ласково сказала она. Собака завиляла хвостом, но при новой попытке Эльзы зарычала на нее еще более грозно. Штирнер оставил верных сторожей. «Позвать на помощь?» Она не хотела подымать шума. Вдруг у нее мелькнула мысль. Она быстро прошла в кабинет Готлиба. Дверь оказалась открытой. Сесть в кресло, стоявшее на площадке лифта, нажать кнопку — дело одной минуты. Она спустилась в отделение банка, радуясь удаче. «Я перехитрила вас, Штирнер!» Сторожа с удивлением посмотрели на ее необычное появление, но почтительно пропустили. Она боялась, что им дан приказ от Штирнера не выпускать никого. Сильно бьющимся сердцем переступила Эльза порог дома, ставшего ей ненавистным, вздохнула полной грудью весенний воздух и замешалась в уличной толпе. Какое счастье! Она была свободна. Она наняла таксомотор и приказала ехать на ближайший вокзал. Только бы скорее, подальше отсюда.